дает другим ответственные поручения и так далее. Таковы были официальные нормы. На практике они никогда не соблюдались. Полицейские руководители в ряде случаев давали прямые инструкции своим агентам входить в состав руководящих революционных организаций. Выше мы видели, что именно так обстояло дело с Азефом, который в 1902 году вошел в состав боевой организации по прямому указанию руководителей департамента и даже самого министра Плеве. Но, поступая так, руководители политического розыска на эти свои действия сами смотрели, как на, быть может, неизбежное, но во всяком случае, несомненное нарушение законных норм, как на своего рода секретную болезнь, избежать которой порой бывает невозможно, но скрывать которую необходимо даже от самых близких. Поэтому очень часто между агентом и его полицейским руководителем устанавливалось молчаливое соглашение. Агент входил в состав нужной организации, но своему руководителю об этом формально не сообщал, продолжая номинально числиться сочувствующим. Руководитель же, превосходно понимавший, в чем дело, делал вид, что верит этой благочестивой версии. Герасимов считал подобный порядок и ошибочным, и опасным с точки зрения полиции. Контролировать действия агента, положение которого внутри революционной организации официально неизвестно, было, естественно, более трудно, чем контролировать деятельность агента, роль которого была полиции точно известна. Возможность всякого рода злоупотреблений в этом случае была несравненно большей. Полнота же использования этого агента полицией несравненно меньшей. Поэтому Герасимов поставил своей задачей легализовать секретную болезнь центральной агентуры. Он не только разрешал своим агентам вступать в центральные организации революционных партий, но и прямо толкал их на это, ставя их в то же время под, возможно, более тщательный взаимный контроль и делая каждого из них, так сказать, ответственным перед полицией за всю деятельность соответствующей организации. Легализуя центральную агентуру, Герасимов наряду с тем вводил значительные изменения и в практику полиции по отношению к тем центрам революционных партий, в составе которых он имел своих агентов. И в прежние времена, как уже указано выше, полиция арестовывала далеко не всех тех революционеров, относительно деятельности которых она была осведомлена. Но задачей полиции во всех подобных случаях бывало через отдельных ей известных революционеров добраться до самого центра данной организации, выяснить руководящий состав последний, для того, чтобы затем одним ударом вырвать ее всю, с корнем. Именно такова была система Зубатова. Герасимов, наоборот, ввел систему сознательного оберегания от арестов тех центров революционных организаций, в составе которых он имел вполне надежных агентов. Мотивировал он эту свою тактику следующими соображениями. В обстановке, когда революционное движение носит массовый характер, а именно так обстояло дело в те годы, о которых сейчас идет речь, уничтожить полностью революционные организации нельзя. Переарестовать всех революционеров нет никакой возможности.